что ланч готов, и застыла на месте, как заколдованная. «Все запомнил, Эсме?» — спросила леди Бэйнс, закончив демонстрацию упражнений. «Да, вот еще одно для брюшного пресса. Расту высоким!» Она подняла кверху подбородок и быстро поправила шляпку. «Тянусь, плечи, спина, напрягаю бедра. Теперь втягиваю в себя диафрагму, задерживаю дыхание». Она задержала дыхание на невероятно длительное время. Бесси вышла и теперь стояла в холле, прижав руку к рту. Нора и Энджел неуверенно смотрели друг на друга, а Эсме взирал на леди Бэйнс с отвращением. «Выдох!» — победоносно выкрикнула она, завершив процедуру. «А теперь приступим к ланчу». Но за ланчем было не лучше. Они с отвращением выслушивали описание кровосмесительного союза, имевшего место в деревенской жизни, подробностями которого она сейчас занималась. Когда принесли пирог с телятиной, леди Бэйнс попросила только корочку. «Вы когда-нибудь видели, как ведут на бойню теленка?» — спросила она Нору, обрадованную тем, что на этот вопрос можно дать отрицательный ответ. «Я видел только, как ведут солдат», — сказал Эсме, но на него никто не обратил особого внимания. Энджел вспомнился тупик, который шел от площади Батс в Норлей. Он назывался Абатур Лейн. Сбившихся в панике животных гнали туда, они мычали и упирались, предпринимая безуспешные попытки к бегству. Леди Бэйнс описывала все это очень живо, даже бойню изнутри. Ей обязательно нужно было вникать во все детали. Нора посмотрела на свою тарелку с отвращением и раскаянием. «Очень нежное мясо», — сказал Эсме, чтобы позлить леди Бэйнс, показывая, что на него ее слова не оказали никакого воздействия. «Если бы нам пришлось делать это самим, или хотя бы просто присутствовать в тот момент, когда это происходит, среди нас не осталось бы человека, который не стал бы вегетарианцем», — продолжала леди Бэйнс. «А как же бедные бобы?» — поинтересовался Эсме, «которые расчленяются на части и летят в кипящую воду». «Я люблю животных», — медленно проговорила Энджел, «и ненавижу насилие. Когда я наблюдала весь процесс, мне казалось, что это сущее безумие», — сказала леди Бэйнс. «Итак, вы завершили свой роман? О чем он на этот раз?» Не дождавшись, пока ей ответит, она продолжала. «Я и сама как-нибудь собираюсь написать книгу». Под этим подразумевалось, что пройдет еще немало времени, прежде чем это событие свершится, и произойдет оно только тогда, когда ей нечем будет себя занять. «Какая же она тупая!» — сказал устало Эсме, когда леди Бэйнс ушла. Он заметил, что Энджел о чем-то всерьез задумалась. Охота на уток должна была держаться в секрете от жены. На эту мысль навела серьезность, с которой Энджел заявила. «Насколько я понимаю,